Свадьба. Женился Аркашка, конечно, на одной Ульке. Свадьбу гуляли в той самой двушке. Зойка всю ночь дошивала невесте костюмчик из белого кремплена, юбку по колено и жилетку, подчеркивающую лебединую шею и тонкие гладкие руки. В ателье Макарова нашла недоделанную шляпку с низкой тульей и ловко пришила по краю узеньких полей белый, чуть прикрывающий лоб шифон. Туфли, купленные в Ташкенте Аркашкой, наконец дождались своего часа. Улька выглядела хрупкой статуэткой, моделью, девушкой с обложки, хотя от переживаний сбросила еще пару килограммов и нажила синяки под глазами, которые Зойка незаметно припудрила Беллиной пуховкой. Стоял жаркий май, окна и балкон были открыты настежь, в них беспардонно лезло любознательное солнце. За столом собралось человек 30. В основном Улькины, сестры-братья и студенты, сидевшие друг на друге, курившие на балконе, сыплющие шутками и тостами. Из старшего поколения, кроме Аркашкиных родителей, из Прудищ приехал Максим, измученный, седой, но сохранивший остатки природной мощи и кудрей. А также посреди стола, поражая осанкой и манерами, царствовала Эльза. Та самая, у которой Зойка уже как полгода брала языковые уроки. Лея на этом празднике жизни не присутствовала. Месяцем раньше она отбыла к другому своему сыну Борису с его женой Груней в Москву. Посадив Лею в поезд, Белла с Ефимом зашли в рюмочную, накатили по 100 граммов водки, а затем, взявшись за руки, в припрыжку гуляли по городскому парку, покупая у каждого лотка по 2 мороженых и воздушному шару. Дома же первым делом Белла убрала розово-пионовый сервиз подальше на антресоль, достала обычные разнокалиберные тарелки и чашки, переоделась в простой хлопковый халат, сняла чулки. Ефим в полосатых домашних кальсонах и майке алкашки исполнял корявый антраша в проеме коридора, то и дело расцеловывая хохочущую жену. За день до этого они отправили Борису с Груней радостную телеграмму: «Завтра выезжает ТЧК, встречайте!» Сегодня же почтальон принес им язвительный ответ из Москвы. «Приехала ТЧК, на полгода ТЧК, поздравляем с ЗПТ, ликуйте!» Но счастье пожить одним в недавно полученной квартире длилось недолго. Аркашка женился. Белла, меняя свадебные тарелки, смотрела сквозь солнечные блики на своего сына и плакала. Его как-то клокасто постригли на этот раз. Белая тутюжная рубашка помялась. Широкие штаны болтались на исхудавшем за последние месяцы теле. Он от усталости выпил лишнего и выглядел откровенным дураком. Рядом с ним сидела еще не родная девочка, измученная, в шляпке на бекрень, с нетронутой порцией салата на тарелке. Господи, да как же научить ее есть? Сама Белла мечтала похудеть килограммов на 10 последние 30 лет, но хищный аппетит не позволял ей скинуть ни капли. Она всхлипывала, утирала слезы рукавом, пока Зойка не забрала у нее кипу тарелок и не воскликнула: «Да что ж вы убиваетесь, Белла Абрамовна? Лучше Ульки девчонки не найти. Хоть весь земной шар обойдите. Это ж вам подарок Господний». Белла посмотрела на Зойку, как на знамение. И почему-то сразу же ей поверила. Высморкалась, умылась, опылила себя пуховкой, подкрасила губы огрызком карминовой помадой и вышла к столу. В этот момент молодежь аплодисментами вынуждала скромного Максима сказать тост. Улькин отец, смущенный, не привыкший к речам, встал, поднял дрожащий от волнения рукой бокал, смахнул слезу и крякнул: «Я ведь не понимаю ничего и говорить не умею, но вот то, что у меня сватья королева, это факт». Все бешено захлопали, а Белла, как истинная актриса, поклонилась, прижав руку к груди, и счастливо рассмеялась. Максим подошел, обнял ее по-родственному, стыдясь самого себя. Белла же, целуя его в щеку, отметила, что таких крупных и широкоплечих мужчин в роду Гинзбургов никогда и не было. Вот еще одна свадебная фотография. Молодожены и родители на балконе стоят в обнимку, улыбаются. На закатном уже солнце две слившиеся семьи, такие разные, такие непохожие в устоях и ценностях. Девочка из русской деревни и еврейский парень с длинной, закрученной родословной, случайно или божественно соединенные, ставшие одним целым, призванные дышать в унисон, слышать друг друга, вливаться друг в друга, дарить миру новые жизни, продолжая тянуть к небу свежими дерзкими веточками многовекового семейного дерева. В центре стрёмно подстрижена Аркашка и Улька с размокшей от жары завивкой. Слева всегда бодрая Зойка с тощими крысиными косичками, справа родители. А рядом с Ефимом и Максимом та самая царственная Эльза. Впрочем, Эльзой ее называла подруга Лея. На самом деле она Елизавета Павловна Морозова. Дочь инженеров Морозовых, работала в посольстве СССР во Франции чуть ли не с 1924 года. Начало дипломатических отношений между странами. А ныне давала частные уроки молодому поколению. Брала недорого, но и таких денег у Зойки не водилось. Познакомились они осенью. Макарова приехала к Эльзе в городскую квартиру и обомлела. Такого она не видела даже у Гинзбургов. Эльза жила в трехкомнатной сталинке с высоченными потолками, вычурными карнизами с лепнины вокруг люстр. В кабинете, где она принимала студентов, красовался рояль. В соседней комнате был хореографический станок, на котором с утра до вечера занималась младшая внучка. В спальне исполинских размеров кровать с настоящим восточным балдахином. Эльза ни с кем ее не делила. Муж тоже дипломат, давно ушел из жизни. Впервые, глянув на это ложе, Зойка подумала, что если бы Эльза жила в интернате? Для нее пришлось бы сдвинуть минимум 4 койки, а может и 5. Елизавета Павловна, как стала звать ее Зойка, сразу оценила способности деревенской девочки. Но учить бесплатно было не ее принципом, а потому она пристроила Макарову на подработку в городской центральный дом быта, в пошивочное ателье. 2 дня в неделю Зойке доверяли раскладывать и скреплять булавками готовые выкройки на ткани, а позже разрешили резать недорогой материал. Зарплаты хватало ровно на уроки Эльзы. Зойка запомнила эту величественную старуху навсегда. Во-первых, потому как та держала спину, будто в ее позвоночник был вставлен не то что прут, лист железа. Во-вторых, из-за вечного желания спать, ведь на уроки Макарова приезжала после работы в доме быта. В-третьих, по причине совершенно удивительного явления, комнаты Эльзы необычно освещались. Пучок последних солнечных лучей из окна разливался по полу, по роялю, по балдахину какими-то фрагментарными брызгами. Будто в отдельно взятой квартире солнце просеивали сквозь гигантский небесный дуршлаг. Елизавета Павловна знала об этой особенности и специально не включала на закате свет, чтобы насладиться прихотью природы. Ну и, наконец, в-четвертых, не будь Эльзы, Зойка не поступила бы в пединститут и не встретила будущего мужа. А потому, перебирая позже общие семейные альбомы Гинзбургов-Перельманов, она останавливалась на одной плохо пропечатанной фотографии. Снимок ни с того ни с сего сделала внучка-балерина, подаренным бабушкой фотоаппаратом «Мир». В поднятой лакированной крышке рояля отражаются капельки солнца и 2 лица – благородной, спокойной Эльзы и забитой, напряженной Зойки. «Ах, да!» После смерти Елизаветы Павловны, много лет спустя, обнаружила, что именно над ее квартирой под крышей 7-го этажа строители забыли каркасную железную сетку. Секрет солнечной росы в глянце рояля был раскрыт. Но для Зойки он остался волшебным предвестником бурных событий, изменивших ее интернатскую судьбу.